Общим пением споем песнь Возрождения, 13 номер. Спаситель, говори нам везде во всякий час. Первый и последний куплет, а потом хор с оркестром прославит Господа. Всевышнему слава, он нас оправдал.